Решительное объяснение Стахеева с Рейс-эфенди по поводу татарских дел привели порту, по словам русского министра, в отчаяние предуспеть в своих прихотливых требованиях, а ее министерство в крайнее недоумение по причине внутренних государственных замешательств и досконального истощения государственной казны, что, по признанию всей публики, кончиться должно бунтом и низвержением министерства, а может быть и самого государя. «Мои известные два канала, — писал Стахеев, — постоянно продолжают уверять, что порта не в состоянии ни с кем ссориться. Что касается пропуска русских кораблей, то Рейс-эфенди, прочтя об этом мемориал Стахеева, сказал, что если бы пропуск кораблей зависел от него одного, то он скорее допустил бы себя изрубить в куски, чем пропустить корабли». Такой неподатливый и грубый вызов заставил Стахеева обратиться к своим каналам, послать к ним по десятку пар соболей, причем отправил десяток соболей и к Рейс-эфенди для смягчения его свирепого фанатизма. Переводчику порты отосланы были золотые с бриллиантами часы. Другим нужным людям подарено по лисьей шубе, всего истрачено было на подарки 4200 рублей. Но подарки не помогли. Купцы английские, голландские, французские, венецианские распространили слух, что идут вовсе не торговые, а военные суда, что и дало туркам основание противиться пропуску их в Черное море. Тогда Стахеев начал советовать своему правительству употребить сильные меры, чтобы порта не смела более проволакивать время в исполнении мирного договора, сделать вид, что с русской стороны готовы вооруженную рукою заставить исполнить договор, и для этого дать приказание ему, Стахееву, отплыть на ожидаемых русских кораблях в Отечество. Сильная мера была принята. Русское войско двинулось к Перекопе. И 23 октября Екатерина писала Панину, не лучше ли декларацию о занятии Перекопской линии учинить в самых кратких терминах, не вызывая порту к негациации, дабы от всего единого предложения она не возмечталась больше надежды, чем ей преподаем. Кому больше, как не вам, известно, что доказательства и снисхождение турков отнюдь не убеждают. Полезнее всегда было, когда говорили с ними сильным тоном. В рассуждении сего, мне кажется, обойтись можно, вновь не повторяя обстоятельств, сто крат уже переговоренных и немало не подействовавших в желаемую пользу. И, сказав о поступках турецких против трактата, указать одного фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского к сношению с ними о выполнении артикулов оного по татарским делам. В конце ноября Стахеев писал, что оставляет министерский архив и деньги под охрану английского посланника и своего приятеля, английского купца Аббота, опасаясь не столько лишения свободы, сколько народного возмущения, ибо никак не мог думать, чтоб Турция решилась возобновить войну с Россией при своем страшном внутреннем расстройстве и войне с Персией. 3 декабря Стахеев имел с Рейс-эфенди конференцию, прошедшую во взаимных пререканиях по поводу русской декларации, составленной так, как желала императрица, и приведенной нами записки к Панину. Стахеев указывал на пребывание турецкого войска в Тамани. Турки отвечали, что там не больше 40 человек турок, которые уже хотели уйти, потому что порта не дает им ни денег, ни провианта, но татары принудили их остаться. Стахеев спросил, давало ли им порта приказание уходить оттуда. Отвечали, что после заключения мира дано им это приказание, которое и до сих пор остается в силе, но татары их не отпускают. Впрочем, это обстоятельство в Тамане не может никаким образом сравниться с занятием Перекопи, на которое нельзя смотреть иначе, как на разрыв мира. Порта готова уступить все, кроме татарской независимости, за которую будет стоять до тех пор, пока останется хотя один турок. Стахеев указывал, что кроме Тамани турецкие войска находятся в самом Крыму, что часть Очаковского гарнизона уже перешла туда. Турки отвечали, что ничего об этом не знают, что находящиеся в Крыму турки могут быть купцы или беглые. Стахеев говорил, что Россия имеет право занять Перекопь, потому что турки занимают Тамань. Ему отвечали, что сравнения тут быть не может. В Тамани всего 40 человек турок, а Россия посылает фельдмаршала с войском, что невозможность для порты признать независимость татар состоит в том, что татары сами не хотят этой независимости и требуют в силу закона помощи от порты, говоря, что они со всех сторон заперты и когда-нибудь сделаются невольниками. Стахеев, разумеется, возражал, что о независимости татар нельзя спорить, потому что она утверждена договорами, но турки отвечали, что они согласились на независимость Крыма, думая, что татары ее желают, но потом татары объявили, что вовсе ее не желают, что в 1772 году общество татарское, то есть подлый народ, приняло независимость для собственного спасения, а из старшин, кроме 17 человек, никто ее не хотел. Наконец, Рейс-эфенди объявил, что порта готова исполнить все, только бы Россия согласилась уступить все, касающееся закона, то есть относительно татарской независимости. А если пошлются войска на Перекопь, то и порта принуждена будет послать свои в Крым, и тогда будет очень трудно уклониться от войны, ибо татары и начнут сопротивлением занятию Перекопи. «Когда так, — сказал Стахеев, — то один жребий решит будущие происшествия». Этим и кончилась конференция. Стахеев остался при своем мнении, что, несмотря на угрозы, турки войны не начнут, и в последний день 1776 года дал знать своему двору о свержении визиря и что новый стоит за мир.